Ты в тайгу пришел по сердцу, как по компасу, но едва огни взлетели над рекой. Ты собрал своих орлов из первой комплексной и увел на новый гидрострой. Значит, время такое пришло, значит, ветер в дорогу позвал. Ты всегда непоседа променяешь тепло на любой попутный самосвал. Сколько метров в километре ты не спрашивал, сколько суток не подсчитывал в году. Непоседа ты над крышей дома нашего, зажигаешь звезды на ходу. Это время такое пришло, это ветер в дорогу позвал. Ты всегда непоседа променяешь тепло на любой попутный самосвал. И мечту свою ты выбрал, а не выдумал, и дорогу бесконечную свою, чтобы кто-то по-хорошему завидовал твоему походному житию. Лишь бы время такое пришло, лишь бы ветер в дорогу позвал. Ты всегда непоседа променяешь тепло на любой попутный самосвал. Ты всегда непоседа променяешь тепло на любой попутный самосвал.